антинародны. Каждый раз поражаюсь, какие в Нью-Йорке в больших магазинах классные специалисты работают. Как будто они где-то обучались. А так, наверное, и есть. Типа сомелье, но сомелье колбасный, например, или сырный. Не знаю, есть ли для них специальный термин. Стою у сырного прилавка, смотрю на 100 сортов. Вижу новый. Небольшое такое лубяное лукошко, и в нем под розовой коркой как бы просевшее болото. Заволновалась. Больше всего на свете я люблю французские полужидкие сыры, чтобы как гной, и запах, чтобы тоже отпугивал некрепким духом. Но тут вам не Париж. Тут они, как правило, сыр камамбер в каком-нибудь Висконсине, прости господи, изготавливают, да еще и из пастеризованного молока. Тут боятся заразы эпидемий. Смотри доктора Хауса, а пациент выезжал за пределы Соединенных Штатов. Как будто бациллы страх как пугаются визового режима. Как будто тифозным баракам помогает окуривание таможенными декларациями. Вот продавщица заметила меня с моим волнением и спрашивает. «Вас что-то заинтересовало?» «Да», — говорю. «Смотрю вот на этот розовый и думаю, это то, что я думаю?» «Это именно то, что вы думаете», — говорит она, и у нее тоже глаз блестит. «Такой текучий?» «Да». «И такой вонючий?» «Да, да». «И вот прям такой оглушительный?» «А то!» И мы с ней прям как танго станцевали вокруг этого сыра. Я уж не говорю о том, что ткни пальцем в любой, они тебе точно опишут все оттенки вкуса. Ореховый там, или терпкий, или какой еще, и с каким мармеладом, айвовым или инжировым, надо есть вон тот, козий, трижды сливочный, и все такое головокружительное, утонченное и очень-очень вредное, недопустимое для тех, кто сел на Дюкана и предпочел тонкую талию пищевому оргазму. Но это Нью-Йорк, тут Америка встает с колен, а ведь есть еще штат Техас, где я в свое время тоже пришла в большой красивый супермаркет, где играла никому не мешающая эскалаторная музыка и приятно пахло ароматическими специями. Тоже там постояла в сырном отделе, одна на весь огромный магазин. С обратной стороны прилавка тоже одинокий стоял продавец. Дылда такая парниша с крайней степенью застенчивости, с вулканическими прыщами по всему несчастному лицу, из тех, кто не знает, куда девать руки. Вот я выбрала свой бри, а больше и брать-то нечего. И он вдруг густо так покраснел и решился. «А можно вас спросить, почему вы это берете?» «Как?» — говорю. «Это сыр бри. Вы разве не пробовали?» «Нет», — говорит, и головой так затряс-затряс. «Так попробуйте», — говорю. «Вы же тут стоите, торгуете». «Вы давно тут?» 3 года. «И не пробовали?» «Нет». И на лице его изобразился ужас. Можно подумать, я привела чистого, припубертатного малютку в бордель или внезапно показала ему картины Люсьена Фройда или толкаю его в чьи-то сифилитические объятия. «А вот вы попробуйте и узнаете», — сказала я и пошла себе, вертя хвостом. Обернулась, он стоял там, не шевелясь, с красным лицом и смотрел в пустоту. Так, возможно, я погубила одну чистую техасскую душу. Не смогла удержаться, купила в Нью-Йорке вонючего сыру, любимого, круглый, с розовой корочкой в лубяном лукошке. По консистенции и цвету словно зачерпнули из таза в отделении гнойной хирургии военно-полевого госпиталя в 1915 году. По запаху тоже очень хороший сыр. А лететь мне надо было в Москву, через Хорватию, с остановкой там на 5 дней. Стала я сыр изолировать от окружающего пространства. Сначала завернула его в фольгу. Потом запихнула обернутый фольгой сыр в пластиковый, почти герметически закрывающийся пакет. Пакет замотала в полиэтиленовый мешок одного типа, потом положила сверток в полиэтиленовый пакет другого типа. Запах все еще напоминал о мусоропроводе и вызывал неуместный аппетит. Подумала и завернула весь снежный ком еще в один полиэтилен тройной обвертки. Содрогаясь, уложила это в чемодан. Свой чемодан на транспортной ленте в аэропорту Загреба узнала бы и с закрытыми глазами. От него тихо несло бомжом. Хотя пилот клялся, что за бортом -56 градусов, но сыру было нипочем. Я немного встревожилась. Теперь надо было ехать 3 часа на машине. И правда, сыр в багажнике немного, я бы сказала, расцвел. Немного неловко было перед портье, который донес мой чемодан до номера. Он, боюсь, решил, что я привезла мешок застарелого нестиранного белья мотоманевренной группы пограничных войск. Мало ли, русские. Номер мне достался чудесный. Не номер, а апартаменты. Гостиная, а из нее 3 двери. В ванную, в спальню и в кухню. А в кухне холодильник, значит, можно труп за окно не вывешивать. Положила сыр в холодильник. Ночью встала пойти закрыть дверь на кухню, в которой стоял холодильник, в котором лежал сыр. Сначала-то мне показалось спросонья, что прорвало фановую трубу в ванной, но ванная была справа, а кухня слева. С помощью 2 полотенец заложила щель под кухонной дверью. На следующую ночь выключила тепло и распахнула окна. Немножко боялась, что все-таки вызовут полицию, но мой корпус стоял на отшибе. Перед отъездом осторожно вошла в кухню. Достала сыр, завернула дополнительно в холщовую сумку, которую всегда выдают на книжных фестивалях, и которой никто никогда не пользуется, а потом еще в один пакет. Итого на сыре было 7 оберток, а если считать слои, то все 12. Но запах переменился. За 5 дней в сыре что-то надломилось и умерло. Последним броском довезла его до Москвы. Держу на балконе. Сегодня пила кофе и ела его ложками. Божественно! Божественно!